Иисус является ученикам. Два человека шли из Иерусалима в Эммаус. Оба они были друзьями Иисуса и его учеников. В Иерусалиме они слышали рассказ женщин, что могила Иисуса пуста. Они знали, что Петр и Иоанн тоже ходили на могилу и тоже не нашли в ней тело Иисуса. Теперь же, идя по дороге, оба они были расстроены и подавлены. «Где же все-таки Иисус?» – думали они. По дороге они встретили незнакомца. Незнакомец спросил их: «Что случилось? Чем вы так опечалены?» «Как? Ты не знаешь, что произошло?» – удивился один из них по имени Клеопа. «Разве ты ничего не слышал об Иисусе, которого распяли на кресте? Мы надеялись, что Он спасет всех нас, но Он умер. А сегодня утром две женщины пошли к Нему на могилу, но не нашли Его там. На могиле они увидели ангелов, и ангелы сказали женщинам, что Иисус жив». «Почему же вы не верите этому?» – сказал незнакомец. «Произошло то, что должно было произойти». И он рассказал двум друзьям все, что написано о Христе в Библии. О том, что сначала он будет страдать, умрет, но потом воскреснет и вознесется на небеса. Обоим друзьям очень понравился рассказ незнакомца. Теперь они поверили, что Иисус жив. В это время они как раз подошли к деревне Эммаус, где жил Клеопа. «Сейчас уже очень поздно. Может, ты переночуешь у меня?» — спросил Клеопа незнакомца. Незнакомец согласился. Когда они вошли в дом и сели за стол, случилось следующее. Незнакомец, помолившись, разломил хлеб и дал каждому по куску. И только теперь они узнали, кто сидит вместе с ними за столом. Это был сам Иисус. И вдруг его не стало. Но исчезновение Иисуса не огорчило Клеопу и его друга. Они видели Иисуса и разговаривали с ним. Они точно знали, что Иисус воскрес. Поэтому, несмотря на поздний час, они отправились в Иерусалим, чтобы рассказать обо всем ученикам. Ученики были очень рады услышать рассказ двух друзей. «Господь действительно воскрес! Петр тоже видел его!» — радостно говорили они. Иисус явился на землю, в небесный край. На Голгофе истек он весь кровью, чтобы мне обрести вечный рай. Что ж ты ищешь еще? Прими милость его, она глубже морей. Что сравнить хочешь с ней? Ты ищешь еще, лишь он пострадал и тебя оправдал. Что ж ты ищешь еще? Когда он висел там, страдая, разбойник он сказал: «Согрешенья тебе я прощаю, ведь сегодня войдешь ты в рай, что ж ты ищешь еще? Прими милость его, а на глубже морей, что сравнить хочешь с ней, что ж ты ищешь еще? Лишь он пострадал и тебя оправдал, что ж ты ищешь еще? Прими милость его, что ж ты ищешь еще?»